Он улетает, он улетает, он улетает, он улетает, словно пепел. Он улетает, он улетает, он улетает, он улетает, будто бы он ночь. Ему не в кайф, смотреть на спящих, и он не в силах им помочь. Проходят, летят, и кажется, что все, позади, но снова на пути его метель. Он вспоминает, снова солнечные.